Начиная с понедельника, 2 марта, дорога стала еще длиннее. Приближение станции не радовало, не говоря уж о ночевках. Страшные колганы, суета. Ни минуты покоя, и уединиться, посидеть с бумагами попросту негде. Перед самым отъездом к отряду присоединился еще один десяток Бессона. Теперь по московскому тракту я передвигался в середине небольшой армии. А 40 казаков больше не вмещались в черную избу на почтовых станциях. Приходилось часть людей размещать в кандальных. Начавшись было споры, Степаныч пресек предельно быстро и неожиданно жестоко. Двоих бузатеров выправили на конюшне и назначили скользящий график ночевок одного из десятков в неуютном помещении для этапировавшихся ссыльных и каторжников. Дорога становилась все шире. Случалось, мы обгоняли купеческие караваны, возвращающиеся с ярмарки, нисколько не стесняя движения. Увеличился и встречный поток. Предыдущий санный поезд еще не успевал скрыться за горизонтом, а навстречу мчался следующий. Зима кончалась. Спохватившиеся путешественники торопились воспользоваться простотой и скоростью перемещения по заснеженному тракту. Я изнывал от безделья. Разговоры разговорами, планы планами, но и они надоедали. Хотелось новых впечатлений, хотелось новых встреч, хотелось толкать и тянуть людей в нужную сторону. Моя генеральная карта истерлась по углам от бесконечных сворачиваний и разворачиваний. Верстовые столбы становились главными врагами. Отчего они так редко встречаются? 10 марта 64 года. Моя маленькая орда втянулась в сжатую неказистыми избушками, конечно, московскую улицу убогой Колывани. Я, в принципе, многого и не ожидал от заштатного городишки. Но то, что обнаружилось в действительности, просто меня раздавило. На четверть меньшее по численности населения, чем недавно оставленный Каинск, Колывань, в 4 раза проигрывала окружному центру по торговой и промышленной активности. Я поверить не мог, что могло быть время, когда вся губерния называлась не Томской, а Колыванской. Мрак и ужас. Приобское рыбацкое село, даже не имеющее действующей церкви, столица огромного края. Тем не менее, варежка утверждал, что именно так все и было. Да что там церковь? Там даже гостиницы не нашлось. Главная и единственная достопримечательность — недавно отстроенная обширная почтовая станция, пришлось ночевать там. К ужину явился местный городничий Александр Венедиктович Барейша. Беседы не получилось, он боялся меня до дрожи в коленях, до сведенных судорогой челюстей. Может, и неплохой человек, может, и я местечко получше б ему присмотрел, но не судьба. Какое ему местечко, если он говорить в моем присутствии не мог? Благо 500 рублей в казну фонда не боялся внести. Сунул ворох мятых бумаженцев и Гинтеру, промямлил что-то и поклонился. В пояс тем и отбыл, и слава богу. Казачки под чутким руководством варежки отправились по злачным местам на разведку. Сам бывший каинский пристав пошел запугивать телеграфиста. Еще в пути я однажды посетовал, даже не представляю, каким именно образом сведения обо мне распространяются по губернии с такой скоростью. То, что это дело рук купеческой мафии, это понятно. Но как? Не по телеграфу же они досье на меня друг другу перебрасывают. Первый в мире интернет. Персональная страница Германа Густавовича Лярки на сайте Wikileaks. Тайное становится явным, блин. Пестянов задумался. Это был явный вызов его профессионализму. Ну и просто вкусная для сыщика загадка. С тех пор ни одна телеграфная станция не избежала его нашествия. Пьяненькие следопыты принесли неутешительные новости. Купцов первой гильдии в Колыване нетути. Фабрик или завод отродясь не водился. Зерновые перекупы чукнули из села в разные стороны. Справедливо опасаясь, что я не стану миловаться со спекулянтами. Есть в заштатном городе из десяток ремесленников всевозможных Шорника все хвалит. Летом большинство мужиков отправляют стянуть баржи и по рекам, озерам рыбу ловить артелями. Опита, вот она. С пригорка отлично видно здоровенные, присыпанные снегом ущелья меж высокими берегами. Специально вышел взглянуть. Впечатлился, фантастические просторы и перспективы, сюда бы энергичного хозяина. С деньгами моей поддержки он бы пристань пароходную и склады выстроил. Угольные, зерновые, под бочки с хлебным вином. Но нету пока такого человека. Задворки это великой империи, хоть стоит городок на пересечении Сибирского тракта и летней речной дороги. Ну, обидно же, право слово. Уехали следующим же утром, в среду, 11 марта. Последний рывок, чуть меньше 300 верст до Томска. А еще нужно успеть Том пересечь до ледохода. Иначе на пару недель на левом берегу застрянем. Вроде вот он, губернский Томск, а достичь, пока льдин не пройдут, невозможно. Степаныч утверждал, что обязательно успеем. Лед непроходимым только в первых числах апреля становится. До этого людишки томские гати на лед кладут. С транзита грузов полгород живет. Говорят, что за год из кяхты только с китайским чаем до 100 000 подвод проходит. Вот и рванули. И так бы и остался у меня в памяти образ зачуханного, воняющего рыбой селища, под боком разваливающегося от старости Чаусского острога, если бы не удивительная встреча прямо на выезде за граничные столбы Колывань. Новое, благожданное знакомство, существенно изменившее мои планы. Вообще-то, нужно сказать, с чего именно началась цепь случайностей, приведшая в итоге к тому поразительному результату. Дело в том, что Колывань не настолько не понравилось, что перегон до Орской станции я решил проделать верхом. Погода уж стояла который день замечательная, днем припекало, и температура вряд ли была ниже -8. Ночь, конечно, гораздо холоднее, и на ветвях деревьев с рассветом образовывались причудливые узоры изморози. Высоченные сосны и мелкие сосенки, кусты подлеска и былье, торчащие из сугробов, становилось совершенно белым, сказочным. Хотелось свежего воздуха и простора. Хотелось видеть, как крепкие ноги лошади отталкивают ненавистные версты назад. Но и до смерти надоела сумрачная, жарко натопленная коробка Дармеза. Эта исключительно эмоциональная причина, тем не менее, тоже нашла вполне рациональное объяснение. Я решил, что обязательно нужны тренировки в этижировке. Не вечно же мне здоровому мужику сидеть в каретах. Люди не поймут. Хотя я еще в той жизни открыл, что себя уговаривать проще всего. Непривычно низкое казачье седло стало причиной того, что пришлось позаимствовать у одного из конвойных полушубок. Естественно, тоже казачьи, потому что кроме них такого вида верхней одежды здесь больше никто не использовал. Бобровая шуба совершенно не подходила для путешествий верхом. Вроде и свисала до самой земли, а все равно оставляла колени открытыми. Отдал ее Гинтеру. Старик ожил, распрямил плечи, как даже похорошел, зарумянился после смены статуса. Выяснилось, что не такой уж он и старик. 52 года, второй рассвет в жизни мужчины. Но и жизнь его побросала. Он постоянно мерз и жаловался на боль в суставах. Мехов оказалось достаточно, чтобы прибалт полностью в них утонул. Только белые бакенбарды причудливым воротником торчали, да и розовые закорючки носа. Подарок ему безумно понравился. И он сидел редким барином в окружении сереньких, плохо одетых спутников. Лошадь мне подобрали достаточно спокойную, чтобы мои эксперименты не привели к непоправимым последствиям. И все же достаточно резвую, чтобы не отставать от каравана. Кобылу звали принцессой, и следом за ней бегал голенастый смешной жеребенок. Так и поехали. И, как я уже говорил, прямо на выезде, едва-едва за пограничными столбами, на объезде в Сосновый Бор случилось забавное и судьбоносное событие. Я впервые за много дней был один. Впереди рысило два десятка кавалеристов с пиками. Сзади кареты еще половина отряда, да и Бессонов, конечно, ехал рядом, но никто с разговорами не лез. Не слишком внятные получаются беседы, когда четвероногая идет крупной рысью, тем более, что тренированная Герой, тело без участия моего разума гораздо лучше справлялось с постоянно оглядывающейся в поисках шаловливой чада кобылы. Так что у меня появилось время поразмыслить. И нужно сказать, пока проезжали заспанную деревеньку, по ошибке названную городом, я настолько ушел в свои мысли, что очнулся только у границ. Тяжело, знаете ли, попытаться вспомнить, чем трест отличается от корпорации, когда на дороге вдруг откуда ни возьмись шум, гам, вопли, щелчки кнутов и весьма резкие высказывания возниц, за которые в приличном обществе обычно сразу бьют морду. Вообще дорога меж бором и полосатыми столбами представляла собою широкую, наезженную тысячами саней, натоптанную тысячами копыт поляну. Это десятирядное шоссе с узким въездом и выездом. Путники, вырываясь из узости колыванских улиц или стиснутого соснами тракта, спешили обогнать более тихоходные караваны. Но у городка или бора были вынуждены заново втиснуться в плотное движение. Естественно, если кто-то даже в Мерседесе этого мира, шикарных, богато украшенных, снаряженных санях, пытается пресечь это поле наискосок, да еще с матами и кнутом, шум получается наинеимоверный. Нет еще у местного народа привычки, не задумываясь, уступать дорогу синей мигалке. — Экий варнак! — крякнул Степаныч. — Нечто у его в санях баба рожает. Баб там не было, и бинокля не потребовало, чтобы разглядеть стоящего за спиной возницы пассажира в развивающемся по ветру длиннополом сюртуке. Наконец нахальная повозка сумела-таки пробиться сквозь поток и направилась прямо к нам. Больше никто не рисковал препятствовать ее передвижению. Тройка совершенно диких, лохматых в пене коней, рычащих и таращивших налитой кровью глаза, едва слушались размахивающего длиннющим мечом извозчика. Отряд остановился. Кто-то из казаков брякнул. — Не иначе война! Другой возразил. — И что теперь? Лошадей по-пустому палить? — Ну, конечно, бомбы не упадут с неба через полчаса. До войны в это время нужно еще добираться. Месяц, а то и больше. Так и чего коней загонять за пустяка? Чего торопиться? Кони остановились, сожжённых в 4-5 от кареты. Бешенеющие на скаконе как-то сразу сникли, расслабились, стоило остановиться. Опустили гривастые головы в попытке ухватить кровоточащими губами куски плотного снега с дороги. Пыхтели, тяжело дышали. Пассажир так чуть не кубарем скатился с повозки, кое-как удержавшись на ногах, тут же повалился на колени возле открывающейся дверцы дармеза. — Батюшка, губернатор, не вели казнить, вели слово молвить! — захлебываясь еще бурлящим в крови адреналином, крикнул этот странный человек. И все так же на коленях качнулся вперед в глубочайшем поклоне величественному Гинтеру, достойный принца крови Шуби. — Дикий край! — Дикие нравы от неожиданности по-немецки прокашлял, пораженный до глубины души, седой прибалт. — Чего хочет этот безумный человек? Безумцу Остзейдойч оказался неведом, но нельзя сказать, чтобы он растерялся. — О, братцы, переведите кто-нибудь бусурману, что я говорить с ним хочу. Отблагодарю, не обижу. — Ты кто таков будешь, лихой ездок? — пробасил Бессонов, пуская коня прямо на незнакомца. Передовые конвойные давно ж взяли его и сани в круг. Арьергард выстроил лошадей в две линии, перекрывая доступ к кадете с боков. Пики опущены, короткие казацкие ружья полувынуты из чехлов. — Так Васька Гилев, я бийский купец, об этом и здесь всякий знает. Мне бы, ваше благородие, с господином нашим, с губернатором только чуточку побеседовать. «Ты ошибся, купец!» — пытаясь улыбнуться, скривился Гинтер. «Я не есть губернатор!» Вот тяна! — огорчился Гилев и встал резко, как даже одним движением. Так как делают большие и сильные кошки, барсы. Этот человек имел обличие воина, хоть и назывался купцом. Волевой бритый подбородок, рубленый нос, взгляд из-под лобья. Им больше подошли бы доспехи рыцаря-легионера, чем суконный наряд торгового гостя. И еще. И еще он мне понравился. — Что вам нужно, любезный? Новый губернатор — это я. Очень-очень-очень нужно было спуститься с лошади величественно, как подобает делать высокому чину, ну или на худой конец спрыгнуть ловко и легко, словно опытный кавалерист. Получилось не то, не сё. Зря я подумал об этом. Расстроиться не успел. Купец разглядел-таки воротник дорогого кафтана, или как его там, под полушубком, сызново брякнулся на колени. Встань! Встань! Что ж это вы? В самой глубине души вскипела немецкая кровь. На наезженном тракте хватало конских яблок. Что ж ты, колень-то, брюки же испортить, батюшка-губернатор! Ну сколько можно-то, ведь знает же приказ, что нет у меня права казнить без суда и следствия, кого ни попади. Конечно, очень бы хотелось. Даже больше, чем Лексус с мигалкой и хорошо прожаренную отбивную. Но нет, нет. Ладно, ладно. Говорите, что, прямо здесь удивился он? Ну, а чего тянуть? Скажите свое слово, я, даст Бог, отвечу. А там нам, туда, я махнул рукой на север. Тракт после Колывани соседствовал со спящей покуда обью. Вам куда-то еще? И встаньте немедленно. Лев поднялся, вновь стремительно и сильно, так как сделал бы Брюс Ли. Я ваше превосходительство из самого Бийска едва услыхал, что новый начальник, вы, то есть покровительство купцам да промышленным, оказывать обещались, сделал грамотную паузу. Дождался моего кивка, чуть улыбнулся и продолжил. Так сей момент в сани прыгнул и на тракт. Боялся разминуться до ледохода. 500 верст за 4 дня. Становилось понятно причина его удивления. Проделать 1500 верст в погоне за нужным человеком и, догнав, отыскав, разговаривать попросту, стоя у стремени. Думаю, вовсе не так он себе представлял эту встречу. Да и благообразный Гинтер больше на начальника похож. — Хорошо, — сжалился я. — Можете следовать за нами. В Орской станции поговорим. — А чего же? — В Орской, — снова удивился купец. — Колывань-то, вот она, туточки. — Снова в это... Это около Вань. Нет ж, благодарю. Неожиданно, даже для самого себя, добавил совершенно честно. У меня уж эти лещи с карасями станционными перек горла стоят. Так ведь пост великий прогудел казачий сотник. Как же иначе-то? — А-а-а! — обрадовался бийский гость. — А и чего ж вы, батюшка-губернатор, хотели? — На то она и почта, чтоб путника на тракт выталкивать. Чайные деньги за перегоны имают. Не за сидельцев, на той пища такая, у гостеприимца любезного и рыбы другие. Приглашу-к я вас к другу своему закадычному, к партнеру торговому, купчику колыванскому, Кирюхе и Кривцову, чей не откажется гость великого принять. В общем, я согласился. В первую очередь, конечно, из любопытства. Очень, знаете ли, стало интересно, по какой-какой надобности люди здесь готовы 500 верст пролететь. Да и сама личность Гилева показалась мне какой-то загадочной, так и напрашивающейся на разгадку. Господин Кривцов тоже заинтересовал. Чем же это он в эткой распоследней дыре торгует, что может себе позволить мою маленькую армию на постой определить? А желание отведать рыбных блюд по гостеприимному так краешком сознания прошмыгнуло, честное слово. Отдал лошадку жеребенкам варежки, шепнул пару слов — и пошел пешком обратно в Колывань. В карету лезть не хотелось, а гилевская тройка из последних сил копыта переставляла. Куда же этим выложившимся до последнего марафонцам щена стащить? Конвой выстроился в квадрат. Авангард нагайками сгонял народ в сугробы, никого не пропуская внутрь. Бичанин хмыкнул, но ничего не сказал. А он как думал? Сирены и синие ведерка у меня нету. И народ здесь еще простой, непонятливый. о том, что президент в городе хуже, чем внимание и воздушная тревога, не знает. По пути разговорились, и вот что оказалось. Василий Алексеевич Гилев, 34 лет от роду, унаследовал кожевенную мануфактуру у матушки своей Дареньки. Таскал кожи сюда, в Колывань, да через другана Кирилла Климовича Кривцова, чайным кяхкинским караванщиком для упаковки байхова продавал, ну и копеечку свою имел. Потом к инородцам на юг Алтая стал похаживать. Накупит ткани, инструмента железного, вина, хлебло и полусом. Туда товар обратно скотину. Мясо в Томск или Барнаул горожанам на пропитание, а и шкур кожи выделывал. Прибыля у Васьки в 4 раза выросли. Матушка во второй гильдии числась, он же и в первую взнос оплатил. И вот, узнал он однажды, что есть далеко на юге, как раз на границе с Китайской Монголией, речка Чуя. А где-то рядом ключ Бурат. И вот там несколько раз за лето инородцы с китайскими торг ведут. Вроде ярмарки. Да цены хорошие дают. И товары интересные из Китая привозят. Земли эти вроде как и Китаю, и России одновременно принадлежат. Туземц народ хитрый. Китайский мытарь придет, а они русскому царю подданы. Русский — они цинцы чистокровные. Разжирели между двух гигантов сидячи. Разбогатели. Ткани хорошо берут, утварь медную и железную, сахар, порох. Вызнал Гилев на этот ключ путь. Собрал по весне караван, нашел проводника из тиленгитов, да и двинул. Места там есть, бомы зовущиеся. Обрыв это. Лошади идут одним боком, а камень царапается. Другой стрим болтается над пропастью. Тропка махонька, не более одного человека проходит. Коники прыгают, бывает, через щель аж на док захватывает. А внизу река быстрая да леденючая, цветом чудна. И голуба не голуба, и зелена не зелена, Катунью обзывается. Мама моя дорогая, так он мне про Чуйский тракт рассказывает. Шикарное место для отдыха. Из Барнаула до Бирюзовой Катуни 3 часа на джипах. А там и шашлычки с пивком, и рафтинг, и моралы с понтами, и пещеры, и бассейн. Сибирская Швейцария. Очень мне тогда там понравилось. Сейчас, выходит, туда еще и дороги-то нету. Чуть больше месяца эти несчастные 270 верст Василий преодолевал. На первую ярмарку почти опоздал, конец только сам и зацепил. Черюкельды она называется. Орда из-за рубежа приходит. Вроде казаков ихних. Они никак, мы, воевать всем табором ходят. Скот с собой гонят, и жен с детьми тоже тащат. Но мы не успели маленько, пришлось до августа оставаться. На Калан. Это торг августовский так зовется. Вот там и расторговались. Я ситцы московские привез. Сукна немного, кожи, что сам делаю, ножей немного, котелки, крючья для очагов, железыщ. В полосах было немного.